Глава 29, в которой у Руфуса Анубиса случается трагедия. Амалия Кэрит Эсселит действительно шла за своим золотом, словно собака, учуявшая дикого зверя. Много лет она охраняла эти монеты и теперь ощущала их так четко, как никогда за все время своего путешествия. Эсселиты вошли в кабинет банкира Бероуза, и трусливый финансист тут же выболтал им все о золоте и жандарме Руфусе, который его принес. Амалия молча выслушала его и нахмурилась. «Как мое золото могло попасть к жандармам чугунной головы?» — воскликнула она. «К Руфусу Анубису», — поправил ее Рашид. «Это же друг Каптильды, с которым она заявилась в трактир». «Верно», — вспомнила Левтина. «Так и знала, что с этой парочкой что-то не так». «Раз сокровища оказались у них, они должны знать, где девчонка». «Нужно поехать к этому Руфусу и все у него узнать», — добавил Гребун. «Господа», — тихо подал голос банкир Бероуз. «А как быть с золотом?» «Я заберу его», — отрезала Амалия. «Но как же, а мое вознаграждение?» — испуганно пролепетал банкир. «Император не закроет твой банк, а самого тебя не арестуют за пособничество», — жестко ответила ведьма. «В этом и заключается твое вознаграждение». Она забрала сундук с золотом и черным артефактом и сунула его в большой дорожный мешок. Бероуз не стал препятствовать. Свобода была для него дороже любых денег. Затем эсселиты отправились в главную городскую жандармерию. Господин Руфус, только что вернувшийся с завода, не на шутку испугался, увидев перед собой старых знакомых. «Я ничего не знаю об этом золоте», — заявил он, — «и ничего не слышал ни о каких детях». «Но как же?» — ядовито улыбнулась Амалия. «Откуда тогда у вас эти монеты?» «Мне дал их старик Бергольц, инженер с завода дирижаблей», — ответил тот. «А у него они откуда?» поинтересовался Рашид. «Понятия не имею». «А где его найти?» Жандарму стало понятно, что отпираться нет смысла, и он сразу назвал адрес. Эсселиты отправились к Бергольцу, а взволнованный Руфус поспешил обратно на завод. Каптильда Гранже ждала его в гостиной особняка, качая на руках пушку «Разрыватель великанов». Она баюкала оружие, словно маленького ребенка, и не сводила с него глаз. Мадам Клеопа глядела на нее, словно на сумасшедшую, и снова кормила кота, на этот раз копченой рыбой. «Трагедия!» — закричал жандарм, врываясь в дом. «Катастрофа!» «Что там еще произошло?» — недовольно осведомилась Клеопа. «Ты познакомился еще с одной гориллой?» «Эсселиты все знают. Они нашли нас по тому проклятому золоту, что нам подсунул Бергольц». Комендантша вытаращила глаза и едва не уронила пушку. «Что же нам теперь делать?» «Я отправил их в его дом, а сам поспешил сюда». «Правильно сделал», — с облегчением выдохнула Клеопа. «Так, без паники. Дирижабль уже достроен, дельтаплан тоже. Сегодня полуфазы Ибрагим испытают их, и мы можем отдать детишек эсселитам. Но только сделаем это завтра». «Вдруг они нам еще пригодятся?» «А если колдуны явятся сюда сегодня?» Чувство тревоги не оставляло Руфуса. «А мы их не пустим», — заявила старушка, уперев руки в бока. «Здесь их магия бессильна, так что они не смогут ничего предпринять. Уж если я хочу заполучить деньги, мне даже армия эсселитов не помешает».